Все это Вит подхватил просто с молниеносной скоростью. Как же так, он же скульптор. Хигиль застонал, ухватившись за голову. Он никак не мог осознать случившееся, как будто мгновенно превратился в дурака. Если Вит был скульптором, то оставалось совершенно непонятным, каким образом он смог собрать паутину, которая являлась портняжным материалом. Эти точные движения, это же не какие-то навыки, а настоящее искусство фехтования. Большинство людей в игре опиралось на свои навыки, но редкие воины действовали напрямую, подстраивая свои движения и способности под сложившуюся ситуацию. И, конечно, разница между этими двумя группами была невероятно огромной. В сражении обычного человека и профессионального фехтовальщика победитель был бы очевиден, ведь если не будет никакой разницы в снаряжении и классах, то в дело вступит личное мастерство, дух и стремление. То же случится, если в королевской дороге станут соревноваться в охоте обычный человек и профессиональный охотник. Их методы передвижения, расстояние ведения добычи, расчет времени нападения и отступления будут сильно различаться. Разница была бы видна во всем. На самом деле очень малое число игроков достигало подобного мастерства с нуля. Ведь, начиная с первых дней охоты, пока они осваивались со своим персонажем и его классом, люди привыкали действовать в первую очередь через навыки. Конечно, со временем они вырабатывали свое мастерство. Однако в результате, что вполне логично, им было легче победить противников, на которых они до этого охотились сотню раз, чем монстров, которых они видели впервые. Однако Вит и мечи не нуждались в этом процессе. Все, что нам нужно сделать, это отметелить их. У тех, кто простыми ударами избивал противников до смерти, не имелось ни капельки сострадания. Кажется, он все-таки победил. Давайте посмотрим. Спустя 20 секунд наконец-то наступившего затишья Селисия решительно поднялась. Следуя ее примеру, остальные участники отряда двинулись следом к месту, где находился Вит. Они испытывали смешанные чувства. Хотя, на первый взгляд, это смешно, но, по правде говоря, они боялись этого гнома. Если бы это был кто-то незнакомый, то они не решились бы даже подойти к нему. В то время, как однокурсники приближались, Вит был занят обработкой ран. Держа обеими руками бинт, он использовал технику обматывания на туловище, руках, ногах, шее и спине. После чего, приняв лекарство, закрыл глаза и погрузился в подобие медитации. Мастер по навыку обматывания бинтом. Особыми боевыми заслугами Вит достиг пределов уважаемого навыка, который другие весьма умелые воины не могли развить к этому моменту и до среднего уровня. Здоровье и мана постепенно повышались. Селисия хотела подойти поближе, но, увидев, насколько серьезны раны Вида, не посмела его побеспокоить. Что же нам делать? Полученные после сражения с королевой пауков Эльфин раны просто ужасны. У нас даже священника нет, который мог бы ему помочь. Вот так они в беспомощности переминались с ноги на ногу. После того, как здоровье поднялось до 8%, Вит открыл глаза. Узкие и раскосые, они первыми начали приходить в порядок, становясь ясными и блестящими. Измененные скульптурной трансформацией, они все равно оставались зеркалом души, в которое первой вернулась жизнь. «Меня нет времени для расслабления, нужно восстановить потери». Сделав глубокий вдох, Вит, пошатываясь, встал и направился к проходу, откуда появилась королева пауков Эльфин. Его лодыжка, вероятно, все еще была сломана, так как одну ногу он подволакивал. Вообще обычно такие повреждения не были совместимы с передвижением, но, благодаря терпению и выдержке, он каким-то чудом это делал. Сломанные кости сами срастутся со временем. Используя меч в качестве трости, Вит продолжил медленно двигаться вперед. За время игры он ломал лодыжки и запястья более сотни раз, так что о состоянии своего тела он был осведомлен лучше кого-либо другого. Сейчас Вит как никогда ранее был готов продолжить свое сражение. Цой Чжихун сидел в кафе вместе с Лихайн. За последние недели он перечинил чуть ли не всю домашнюю технику в ее доме, а также стал главным советчиком по всем вопросам, связанным с королевской дорогой. Они еще не встречались, но уже были в довольно близких отношениях. Попивая клубничное молоко, Ли Хайн спросила: «Чжихун, а хочешь, покажу тебе мой талант?» «Твой талант?» «Да, я могу имитировать звуки, ну, как это делают комики». «Действительно покажешь?» «Конечно, сейчас я изображу звук шагов приближающихся людей». Облизнув губы лилового цвета, Ли Хайн произнесла: «Тубук, тубук». Вот звук запуска автомобиля. Бур-рын-рынг, звук взлетающего самолета. Сюнг, Потом последовали звуки щелчка фотоаппарата, щелк-щелк, входящего звонка, тыры-рын, барабана, дун-дун-дун, щенячьего лая, гав-гав и кошачьего мяуканья, мяу. Цой Чжихун смеялся до слез. Звуки вообще не были похожи, но, глядя, как невинная и юная девушка старательно пытается изобразить их, он не мог сдержать веселья. Она обладает невероятным очарованием. Цой Чжихун встречался со многими девушками, но такое погружение в совместное времяпровождение у него было впервые. Ему казалось, что вот так, без каких-либо забот, он прожил с Хаен всю жизнь. «Я буду самым счастливым человеком на свете, если, просыпаясь по утрам, смогу слышать ее птичье щебетание в окружении пышных цветов». С нею он частенько с головой погружался в фантазии. Но, по правде, его уже беспокоило то, что для Хаен он все еще оставался только другом. Подгадав момент, Чжихун как бы мимоходом озвучил вопрос, который мучил его все последние недели. «Какой твой идеал мужчины?» Если бы Хаен не смогла ответить, то тогда он бы спросил, что она думает о нем. Рост около 187 сантиметров, вес 78 килограмм, одет в хорошо сидящий деловой костюм. Еще тонкие лодыжки, и чтобы с мускулистым, слегка худощавым телом. Хобби. Приготовление еды и уборка. Ежегодный доход от 200 тысяч долларов. Финансист. Возраст. Где-то около 28. Такое описание пойдет, да шучу я. Мне нравятся семейные парни. Остальное не так важно, пока есть любовь. Если понадобится, я смогу сама зарабатывать и кормить семью. Семейный парень, да, такой, чтобы видел и любил только меня. Цой Чжихун задумчиво замолчал. Сильных сторон у него имелось больше, чем у кого-либо другого. Своими внешностью и обаянием он мог захватить внимание любой девушки. Но для Ли Хаен все это не играло никакой роли. Если не считать врожденных качеств, я, получается, совсем никчемный человек. Вот так простой вопрос заставил и самого Чжихуна переоценить свою жизнь. И в этот момент просветления он неожиданно увидел вдалеке, за спиной девушки, знакомое лицо. Во время свидания с Ли Хаен этого представителя человечества он мог вообразить только в ужаснейших ночных кошмарах. Страшным человеком оказался один из мечей, Чон Кайхун. Он как раз отправился в город за подарком для Чхай Юнхи и стал невольным свидетелем их болтовни за столиком. «Чжихун, ты о чем задумался?» «Вопросительный знак. А, твое лицо посинело. Все в порядке? Ты просто что-то отсвечивает, наверное. Тут нет синего света. Ладно, раз все нормально, мне пора домой. Уже собираешься уходить? Ага. Если припозднюсь, брат будет волноваться. Тебя проводить?» Чжихун ухватился за предложение словно за спасательный круг. «Неважно как, но я должен уйти отсюда». Тут уже сработали отвечавшие за выживание инстинкты. Ли Хаен взяла сумочку и встала. «Да нет, не надо. Тут всего-то 5 остановок на автобусе. Даже пересадок не нужно делать. Давай я подвезу тебя на такси. Экономь деньги. Зачем тратиться на ненужные вещи? Тебе же после того, как ты подвезешь меня, придется снова взять такси уже до своего дома». Цой Чжихун не мог солгать, поэтому промолчал. Он думал воспользоваться автобусом, но чувствовал неуверенность, так как ни разу в своей жизни ими не ездил, даже не знал, какая там оплата за билет. Еще со времен детского сада, а потом младшей и средней школ, Чжихуна подвозил шофер на лимузине. В старшей школе же он уже гонял на собственном мотоцикле. Но так как подобный вид передвижения был достаточно опасен, телохранители в компании полицейских машин все равно сопровождали позади. Так что в его жизни самым экономным видом транспорта было именно такси. В то же время желанная сейчас машина покоилась в гараже. Оставаясь наследником огромной корпорации по производству электроники, он решил на время от нее отказаться, потому как боялся открыть Хаен правду, которая могла вызвать предвзятое или враждебное отношение с ее стороны. Чжихун ни на миг не жалел о потраченном на этих скромных свиданиях времени. Но сейчас он как никогда в жизни сожалел, что рядом нет собственной машины или охраны сопровождения. «Ладно, я пошла, будь осторожен, Ха, Хаен», шепча чуть ли не под нос, Чжихун было попытался догнать, чтобы все же проводить удалявшуюся уже девушку. Но тут он увидел, как Чон Кайхун предупредительно помахал ему пальцем. А еще он что-то говорил. Движения губ складывались во вполне ясные слова. «Если побежишь, умрешь». Посадив Ли Хаен на автобус, Чжихун подошел к Чон Кайхуну. Его плечи были опущены, а взгляд бегал по сторонам в поисках выхода. В этот момент он больше напоминал осознававшего свою вину грешника. «Жарко, давай пройдемся немного». «Да, конечно». Они отправились в находившийся неподалеку парк. Для Чжихуна это стало большим облегчением. «Слава богу, что я натолкнулся именно на Ильхуна, а не на кого-то другого». Первый наставник к принятию любого решения относился с большим чувством ответственности. К тому же он был одним из немногих в школе меча, кто встречался с девушкой и мог понять происходившее. В чистом парковом озере мирно плавали рыбки. «Как же я вам завидую!» В этот миг Чжихун был готов завидовать даже рыбкам. Сделав серьезное лицо, Чон Кильхун строго и громко спросил: «Тебе нравится Лихайн?» «Да, так и есть». Чжихун даже не пытался оправдываться. Конечно, они еще не встречались, но сами отношения были уже довольно близкими. Да и свои чувства он понимал. Вот оно как. Задумавшийся Ильхун на какое-то время умолк. Этой длительной паузы как раз хватило дрожавшему до этого, словно осиновый лист, Чжихуну, чтобы успокоиться и наконец-то прийти в себя. «Я выжил». Он не был слепо избит. Значит, оставалась надежда на позитивное разрешение ситуации. Еще через какое-то время Чжихун даже по-мужски выпятил грудь и сам начал разговор. «Если Хайн ответит мне взаимностью, я хочу начать серьезные отношения. В конце концов ты, извините, все в порядке, тебе незачем передо мной извиняться. Любовь – это дело двоих вовлеченных, но вы еще не встречаетесь», – влюбился в нее. Затем Чжихун рассказал о чертах, которые ему кажутся красивыми в Хайн. Объяснение, затянувшееся более чем на 10 минут. Он также честно рассказал и об эмоциях, испытанных с другими девушками. «Конечно, я еще молод, но мне кажется, что такую, как она, мне будет сложно найти за всю оставшуюся жизнь. К тому же, я постоянно слышу ее голос у себя в голове, и она даже преследует меня во сне». Рассказывая все это, Чжихун осознал и кое-что для себя. Ли Хайн отличалась от других, и если он сейчас ее упустит, то потом не сможет никогда встретить такого особенного человека. Он на самом деле по уши влюбился. Чон Кильхун похлопал твердой рукой по его плечу. «Хорошо, я рад, что ты определился. Мужчина никогда не станет говорить о чем-то подобном так трогательно и честно, если врет самому себе. Так вы даете разрешение? Какое разрешение? Я же уже сказал, что любовь – это дело двоих вовлеченных. Спасибо, наставник, но есть кое-что еще». Ильхун как можно вежливее продолжил: «Начиная с завтрашнего дня, приходи в тренировочный зал». «Что? Парень должен следить за своим телом. У тебя оно такое слабое, что беда». «Но оно совсем не слабое». Сой Чжихун на протяжении всей жизни занимался самыми разными видами спорта, будь то баскетбол, футбол, плавание или что-то другое, и считал себя весьма спортивным. Но тут Чон Кильхун заорал: «Слабые, разве ты сможешь справиться с 3000 хулиганов, которые могут напасть на тебя во время свидания? 3000. В любой ситуации ты должен суметь защитить свою девушку. Ты должен спасти ее во время войны, наводнения, землетрясения или цунами. А теперь хорошенько подумай перед ответом. Ты достаточно хорошо подготовлен для этого? Еще нет. Тут ты прав. Я разовью в тебе дремлющую силу и отвагу. Жаль, но это все, чем я могу тебе помочь. Спасибо». «Когда ученики узнают, что тебе нравится Ли Хайн, они будут изо всех сил тебе помогать. Противников будет много, так что приходи в тренировочный зал прямо на рассвете, и ты сможешь получить урок сразу у множества человек». Спарринг с 500 учениками, обучавшимися в школе меча. Лицо Чжихуна побледнело. Только теперь он осознал, зачем Ильхун пригласил его в зал. «Твои чувства к Хайн не фальшивы?» «Нет, они настоящие». «Хорошо. Знай, если захочешь бросить обучение, в этом нет ничего страшного. Мало ли, у тебя будут какие-то дела, и ты не сможешь посещать зал». «Правда?» «Да, в этом нет никакой проблемы, ведь тогда мы сами найдем тебя». Глава 5. Дева чистоты. Подземелье Крамадо. Первый и второй его этажи заселяли кроманаймы, монстры среднего уровня. Одного этого факта было достаточно, чтобы сделать вывод, что рассчитано оно не на начинающих, а уже как минимум опытных игроков. Но считать так на самом деле было не совсем верно. Начиная с третьего этажа, появлялись опасные ловушки и монстры с 300 и более уровнями. Именно поэтому, даже если бы отряд следовал другим маршрутам и не встретил на своем пути королеву пауков Эльфин, двигаться пришлось бы все равно предельно осторожно из-за таившейся буквально на каждом шагу опасности. Если бы не это, Хигель и остальные сами бы выбрались обратно. Ох-хо-хо, пожалуйста, ну, хоть чуть-чуть помедленнее. Теперь же им приходилось бежать вглубь подземелья, догоняя Вида. Конечно, двигались они по уже полностью зачищенному пути, ведь после того, как неугомонный гном проносился по какому-нибудь месту, вокруг нельзя было найти и самого маленького паучка. Что касалось других монстров, так догонявшие могли лишь догадываться, как те выглядели. Впрочем, то же относилось и к смертоносным ловушкам. Последние уничтожались вором Найдом, которого Вит и отправил на эту задачу. Найд, да, выдвигайся вперед и убирай все ловушки. Как же сражение? Сам справлюсь. Твое дело, зачистить все до моего прихода. Хорошо, будет выполнено. Для вора Найда, который зарабатывал в игре исследованием подземелья и лабиринтов, обезвреживание ловушек стало плевым делом. На самом деле то, что он, как и все, оказался полностью беспомощным при столкновении с королевой пауков Эльфин, стало, скорее, следствием сложившихся факторов, чем показателем его слабости. Если бы пещера с пауками не была так пуста, и в ней имелись хоть какие-то колонны или другие места, за которые можно спрятаться и атаковать из засады, он бы, конечно, не победил, но точно не дался противникам так просто. Даже после того, как валун захлопнул ловушку, будь Найт один, он вполне мог убежать или забиться в какую-нибудь щель, чем и избежать пленения. В общем, теперь не было никаких оснований переживать за его продвижение в одиночестве. Получив соответствовавшую классу и уровню задачу, Найт смело действовал впереди, обезвреживая опасные ловушки. На долю же Вида оставались все попадавшиеся на пути противники. «Эй, Вид, впереди достаточно много преследователей Маран 300 уровня». Найт также выполнял и задачи разведчика. «Сколько их?» «Около 65. В таком количестве выглядит весьма опасно». «Три минуты». «Что?» «Дай мне 3 минуты, а пока найди другие группы монстров». «Понял». Общение проходило предельно коротко и ясно. На самом деле при использовании шепота Вид всегда говорил в таком духе, но когда это приходилось делать во время битвы, манера общения становилась вообще предельно лаконичной. Все потому, что он бежал, сражался, убивал, собирал трофеи и снова бежал. Погруженный в сражение Вид в какой-то мере даже испытывал стресс, когда заканчивались монстры. В чем-то это походило на привычку есть каждый вечер жареное на гриле мясо в ресторане, а потом в один из дней прийти и осознать, что сегодня оно закончилось. Мало в каком месте водилось так много монстров, как в подземельях. Ну, а поскольку ловушки были обезврежены, и не приходилось действовать с осторожностью, Вид не мог не наслаждаться сложившимися обстоятельствами. К тому же с момента открытия подземелья еще не прошло недели, так что для всех охотившихся здесь действовали двойные очки опыта и шанс выпадения предметов. Конечно, не будучи первооткрывателями, другие игроки не получали славы и самых лучших предметов с первого убитого монстра, но и оставшихся бонусов вполне хватало. Можно сказать, что пышущие здоровьем и полные предметов монстры становились подарком для всех охотившихся в течение этой недели в подземелье. Так их и вправду 65. Вид мог с легкостью справиться со всеми оказавшимися перед ним противниками. Но на самом деле даже для него уничтожение такого числа монстров заняло бы достаточно много времени. Вызываю земляных и огоньков. Поэтому Вид призвал созданных им духов. Так как он находился с ними в хороших отношениях, пока имелась мана, он мог призвать любое их количество и приказать сделать все что угодно. Такой привилегией обладал только их создатель. Основная часть земляных была духами начального уровня, в то время как огоньки в большинстве своем уже относились к среднему. Стоило Виду произнести заветные слова, как, казалось, часть потолка обрушилась на землю, а саму пещеру заполнило море огня. Вокруг воцарился хаос. Земляные активно полезли на спины преследователей Маран. Бей их. Хотя монстры яростно отбивались копьями, духи даже не пытались увернуться. Все потому, что, являясь, по сути, представителями стихии земли, они имели практически бесконечное здоровье. Кидаясь на спины монстров, земляные начинали давить и душить тех, сковывая намертво. В это время огоньки влетали во рты обездвиженных противников. После чего каждый раз, когда монстры раскрывали пасти, оттуда вырывались языки пламени, жгущие уже не только их, но и окружающих. В случае же, когда рядом оказывались свои, пламя тут же пропадало, позволяя действовать в полной безопасности. В этом сражении Вид не использовал умений, предпочитая полагаться только на меч. Своими действиями он старался по максимуму экономить ману, которая и так стремительно утекала на поддержание жизни вызванных духов. К тому же гномье тело имело более высокую скорость восстановления здоровья и сил, чем у людей. Так что целиком положившись на эту особенность, он сражался в самой гуще противников, лишь изредка используя технику секущего ножа. Пока Вид занимался уничтожением преследователей Моран, оставшиеся участники отряда в лице Хигеля, Селиси, Руми, Белой Твиты стремительно приближались к месту действий. Пускай они еще даже не слышали шума сражения, но за прошедшее время расстояние между ними достаточно сократилось. Благодаря же тому, что Вид входил в отряд, они тоже получали опыт за убитых им монстров. Получен новый уровень. Слава повысилась на 1, благодаря тому, что вы находитесь в отряде с героем, способным убить преследователя Моран с одного удара. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Низкоуровневый босс Моран был жестоко убит вашим отрядом. Опыт рос так быстро, что догонявшие с ужасом думали о том, чтобы вызвать информационное окно персонажа. Те же, кто имел 200-й уровень, сейчас вообще пребывали в трансе, не осознавая, сон это или реальность. Когда же группа отставших добиралась до места сражения, Вид уже заканчивал бой и уносился далеко вперед. Несшийся, словно сумасшедший, с закрытыми для медитации глазами, он был с ног до головы окутан, будто мумия, бинтами. При этом, по правде говоря, сражался Вид тоже с закрытыми глазами. Используя навык зажмуривания, он старался хоть немного сэкономить имевшееся здоровье. Для любого человека, если он, конечно, не слеп или не спит, было вполне нормальным все время пребывать с открытыми глазами. Но в случае Вида это не играло никакой роли. Главным было повышение эффективности охоты, пускай даже и такое, которое на первый взгляд казалось нелепейшей глупостью. Если бы кто-то внимательно изучил методы сражения Вида со стороны, то оказалось бы, что их просто нереально повторить какому-либо другому нормальному игроку. Он не отдыхает. Это наверняка не человек. Ну, так он гном. Хигеля уже стали раздражать восторженные выкрики Руми, Белой Твиты. Какого черта тут происходит? Сам он совершенно не мог понять, как сложилась эта ситуация. Более того, отсутствовали какие-либо намеки на здравый смысл. В детстве Хигель часто не понимал каких-то явлений или ситуаций, но при этом всегда имелось какое-то логическое объяснение происходившего. Однако, пытаясь разобраться в ситуации сейчас, он лишь зарабатывал головную боль. Он же сам, лично, говорил, что у него класс скульптора. Хигелю вдруг вспомнился недавний разговор в гильдии Черного Льва, в которой он состоял. Это произошло не более 8 часов назад, в гильдийском чате. Чат гильдии Черный Лев. Во время отдыха, после зачистки первого этажа подземелья Крамадо, Хигель развлекался болтовней со знакомыми. Прованс. Хигель, где ты сейчас? Хигель, я же уже вам говорил. Выполняю с друзьями из университета задание по исследованию подземелья. Прованс. Так это происходит сегодня? Хигель. Да. Мы отправились на границу Красных Равнин в королевстве Дейл. И, как это ни удивительно, нашли тут одно нераскрытое подземелье, которое сейчас и исследуем. Прованс. Правда, Джект? А вот это интересная новость. Хигель. Шиин. Когда ты успел так выделиться? В гильдии Черного Льва состояло значительное число игроков, но, несмотря на это, многие из них знали Хигеля. И то, что он смог раскрыть новое подземелье, что на самом деле было весьма непросто, без сомнения заслуживало уважения. Шиин. Какого уровня это подземелье? Хигель. Обычное низкоуровневое. Хотя мне, конечно, хотелось большего, черт побери. Но все же для игроков 200 уровня, в компании коих я и нахожусь, оно подходит идеально. Последнее сообщение Хигель прошептал совсем тихо, чтобы находившиеся рядом напарники ненароком его не услышали. Джект, ты не игнорируй новичков. Очень скоро, не успеешь и заметить, они тоже вырастут. Сам же совсем недавно был на 200-х уровнях. Хигель, я их не игнорирую. Просто расстроился, что обнаруженное подземелье, чего уж скрывать, оказалось рассчитано на новичков. Прованс. Понятно, но это все равно круто, что вы исследуете новое подземелье. Кстати, так как еще неизвестно, чего там ожидать, советую не расслабляться. Хигель, я пытаюсь, но оно реально для новичков, поэтому не представляю, что тут может произойти. Сейчас мне хочется лишь побыстрее все закончить и пойти охотиться с гильдией. Когда игроки участвовали в групповом чате напрямую, это походило на присутствие в невидимой комнате, переполненной гулкими голосами. Виндель, у тебя сильные друзья? Виндель был гномом-воином, входившим в топ-3 внутреннего ранга черного льва, Хигель. Нет, слабые. Правда, есть вор, который выше меня на пару уровней, но если исключить этого чудака, можно сказать, никого и нет, Виндель. Подожди-ка, ты же уже на 300-х уровнях, и говоришь, есть вор, что выше тебя, это потрясающе. Ворам было совсем непросто развиваться в игре, если они состояли в отряде, то обычно их отправляли на передовую или в разведку, где, в отсутствие высоких защиты и урона, они часто и погибали. Действуя же в одиночестве, такие игроки подвергались еще большему риску и опасности. Виндель. Как он добился этого? Да и какой у него уровень? Хигель. Немногим выше 300-го. Заработал же его, вроде как, обычной охотой в группе. Хигель не хотел льстить Найду, поэтому старался говорить предельно кратко. Мечники, к коим он и относился, считались богами сражений, и он с презрением относился ко всем остальным классам. И хотя где-то внутри Хигель прекрасно осознавал, что Найт на самом деле весьма силен, он не хотел признаваться в этом даже себе. Виндель. Ну, как бы там ни было, с таким вором исследование нового подземелья не должно составить проблем, даже в свете того, что у вас нет священника. Хигель. Ага, так и есть. Я взял на себя все сражения о вор, разведку. Так и двигаемся не спеша в ожидании опаздывающего гнома. Виндель. Ох, еще и гном. Виндель как гном. Конечно же тут же заинтересовался последним персонажем. Виндель. А он кто? Воин? Боец? Хигель. Нет. Скульптор. Виндель. Скульптор? Хигель. Да. Один из одногруппников неожиданно оказался скульптором. Конечно, какой-либо помощи от него ожидать не стоит, но мы узнали об этом уже после того, как его приняли, и ничего изменить стало нельзя. Так что я сейчас пытаюсь поскорее зачистить подземелье и, наконец, продолжить охотиться вместе с вами в рядах гильдии. Виндель. А у этого скульптора, случаем, невысокий уровень? Хигель. Ну, честно говоря, я не знаю. Даже не спрашивал. Не было особой надобности. А почему вас это интересует? Виндель. Потому что мне недавно посчастливилось познакомиться с одним высокоуровневым скульптором. Хигель. Видимо, он шикарные скульптуры создает, раз вы о нем упоминаете. Виндель. И это тоже но. Он обладал особой харизмой и способностями к руководству отрядом. Даже я, словно безумный, следовал каждому его приказу, пока мы не завершили сражение. И не только я, кстати. Несколько десятков гномов было вовлечено в выполнение задания под его руководством. Хигель. В мире бывают и такие скульпторы, я удивлен. Виндель. Да, но и это еще не все. Он также обладал удивительными способностями к приготовлению пищи. Стоило только попробовать сделанное им блюдо, как противники более не казались грозными. Разнообразные ингредиенты, проходя через его руки, превращались во вкуснейшие блюда, которые заставляли прямо-таки бурлить силу внутри. Хигель. Скульптор, обладающий таким уровнем готовки. Виндель. Да, это и вправду удивительно. Но сверх того он еще занимался починкой оружия и брони после сражения. Причем, когда этот гном возвращал отремонтированный предмет, у того была восстановлена до максимума даже первоначальная прочность. Хигель. Что? Разве возможно восстановить первоначальную прочность? Вы, случаем, не ошибаетесь? Все так и есть. Хигель на самом деле не знал о возможности полного восстановления прочности. Прованс. Так, секунду, Виндель. Ты утверждаешь, что можно восстановить начальную прочность у любого предмета? Виндель. Да, Джект. А вот это неожиданно. Получается, любое поврежденное оружие или броню можно восстановить до первоначального состояния. Большинство членов гильдии Черного Льва не догадывалось о таком, даже при том, что значительная часть их имела высокий уровень, возможность восстановления изначальной прочности снаряжения стала для них настоящей новостью. И это имело свое объяснение. Во-первых, в игре практически не случалось такого, чтобы максимальная прочность предметов снижалась во время охоты. Сам по себе это был не быстрый процесс. Ну, а во-вторых, многие из игроков никогда не встречали кузнеца, способного восстановить максимальную прочность предмета. Для того, чтобы полностью починить предмет, требовался как минимум средний уровень кузнечного мастерства. Те же из игроков, кто достигал такого уровня, в первую очередь сосредотачивались на заработке созданием нового оружия и брони и даже не думали связываться с починкой, на которой так много не заработаешь. Виндель. В любом случае, даже среди гномов-скульпторов встречаются такие игроки. Хигель. Ну, и это нормально. Версальский континент такой огромный, что на нем вполне можно откопать одного такого умелого гнома. Но, уж поверьте, мой знакомый точно не относится к подобным игрокам. Хигиль хвастался своей силой и бросал громкие заявления всего 8 часов назад. И вот теперь сам находился на грани полуобморочного состояния. Эх, Виндель, я встретил еще более сумасшедшего гнома-скульптора, чем даже ты описывал. Сейчас Хигиль был сильно зол на этот мир за то, что такого рода встреча случилась именно с ним. Перемещаясь запутанными путями, игроки усиленно зачищали подземелье. После того, как они очутились в самом сердце третьего этажа, вокруг стали встречаться пещеры, переполненные опасными ловушками и низкоуровневыми боссами. Вит и Найт специально кидались в подобные места, после чего безжалостно истребляли всякого бросившегося на них. Таким был их способ полной зачистки территории. Если же позади оставался хотя бы один противник, то это вызывало чувство неудовлетворенности, подобное тому, как, умываясь утром и пропуская лоб, нельзя было почувствовать себя бодрым. Вследствие того, что все еще действовали бонусы, за время охоты в подземелье Вит уже успел заработать много очков опыта и предметов, выпадавших из побежденных боссов. Не отставал от него и Найт, который помимо редких совместных сражений еще занимался и обезвреживанием ловушек, за что получал дополнительный опыт и улучшение умений. Остальные же, кто частенько следовал позади, довольствовались групповым опытом и славой, а сверх того и некоторыми оставленными на земле предметами. Таким образом, шедший впереди Найт первым завершил исследование этажа. Вы завершили карту подземелья Крамадо. Слава увеличивается на 75. Навык картографирования улучшен. Вы получили опыт. Сообщение оповещало о полном исследовании и зачистке подземелья Крамадо. Охо-хо, вот это да. Мы все же это сделали. Хигель устало опустился на землю. Исследование подземелья заняло 5 дней. Даже с учетом того, что время в игре длилось в 4 раза быстрее реального, вылезать из капсул друзьям предстояло более чем через сутки. День и вправду был очень длинным. Тяжесть этих слов Найда разделяли и все окружающие. Никто из них никогда раньше не участвовал в такой страшной и кровавой охоте. Переполненным ранее самоуверенностью и чувством собственной непобедимости в сражениях, сейчас им пришлось носиться за монстрами словно угорелым, порой, на последнем издыхании. Хотя основную часть монстров взял на себя Вит, в те моменты, когда у него заканчивалась мана и требовался отдых, а противники нападали, в бой вступали и все остальные. Но было весело. Смогу ли я так сыграть снова, даже при том, что все они прошли через страх и нечеловеческую усталость? Сейчас проведенное время казалось захватывающим и полным неизведанного ранее удовольствия. Хигель поднялся и немного потоптался на месте. Ну что, всем спасибо, отличная работа. Твита слегка улыбнулась, показав очаровательные ямочки на щеках. Да, и тебе тоже спасибо. Неужто исследование подземелья закончилось, и теперь можно пойти домой выспаться? Как и все остальные, она уже давно мечтала только о сне. Но тут Вит вытащил меч и молча пошел назад. Эй, Хэн, ты куда направился? Собираюсь продолжить охоту. Но мы же уже завершили задание по исследованию. Да, но в подземелье все еще действуют двойные очки опыта. Но ведь полдень уже. Сегодня все равно суббота, и занятий в университете нет. Тогда в странный диалог вмешалась Белла. Хэн, если ты не будешь отдыхать, то можешь навредить себе. Навредить, так как мы не спали всю ночь, нам всем сейчас стоит пойти отдохнуть. Не говоря уже о том, чтобы хоть немного нормально поесть. Не переживай, я уже поел и поспал. Когда? На рассвете. Я уехал домой, сделал завтрак для сестренки, поспал пару часиков и подключился в игру уже отсюда. Вит не скрывал, что во время разбивки последнего крупного привала он успел вернуться домой, чтобы позавтракать и немного поспать. Проводя в королевской дороге много времени, он уже давно научился пользоваться любой подвернувшейся возможностью для восстановления сил в реальности. Приходите на маскарад, организованный факультетом юриспруденции. Для первокурсников вход с 30% скидкой. Прекрасные девушки с факультета микробиологии устроят для вас аукцион рабов для знакомств. Участвовать смогут все, от старшекурсников до первокурсников. Клуб отдыха факультета физкультуры приглашает всех на представление группового акробатического шоу. Внимание! Только у нас и только на время фестиваля. Не упустите уникальнейшую в вашей жизни возможность попробовать поймать рыбу голыми руками. Настал день проведения фестиваля в Университете Корея. В конце концов это случилось. После окончания занятий в Университете Улихана, как правило, Наступало свободное время, которое он полностью посвящал королевской дороге. Если при этом исключить все остальные занятия, не связанные с учебой, такие, например, как сон и уборка, то получалось, что около 12 часов в сутки он стабильно уделял именно игре. Конечно, по сравнению с другими темными геймерами это было не так уж и много, но Хану не приходилось выбирать. Он просто старался использовать время как можно более эффективно. Именно поэтому в недавней охоте в подземелье ему, наконец, удалось достигнуть 358 уровня. Однако во время проведения фестиваля, как бы этого ни хотелось, нужно находиться в университете на протяжении всего дня, из-за чего Хэнни ощущал себя словно в тюрьме. Фестиваль только начался, а я уже будто в аду. Интересно, если бы я оказался на месте заключенных, смог бы так жить? Вопросы о существовании. Наверное, впервые в жизни Ли Хэн нашел время пофилософствовать. Другие люди задумывались о таком еще в детстве, например, когда после игры с соседскими щенками замечали бездомную собаку и погружались в размышления о смысле жизни животных. Но у Хана было другое детство. Он жил по закону джунглей, когда сильный пожирает слабого. Когда он видел слабую бездомную собаку, то первая приходившая ему в голову мысль была о соевой пасте. Собака в соевой пасте – это как вермишель с яйцом. Подобная ассоциация сама собой возникала в его голове.